Им надо было напомнить, кто они такие и чего на самом деле стоят. Мои губы тронула брезгливая усмешка. Властители, ПФ, во времена расцвета целестиалов их бы простой паладин силы, как Сопляков, скрутил, не говоря уже о богах из машины, вознесенных вне категории. Да, но дочь все равно жалко. Стоило ли так жестко с ней? У меня есть Аня, отрезал я. К тому же, дочь сама все просрала. Может, нам и было суждено возродить целестиалов, но глядя на нее с родственничками, честно, мне до сих пор противно. Не такого будущего наши с ними предки хотели для вознесшихся. Потому и запретили соваться в мир вне теней, но эти дебилы решили, что умнее всех. Одно радует, как раньше влиять на галактику они уже не смогут. Я там надежно все узлы Мартиса перекрыл и на свой алтарь с кинжалом завязал. На пару тысячелетий точно хватит. А там, если видения не врут, уже избранный подтянется и окончательно проблему решит. Радикально. Жаль только, лично с ним не встречусь. Хороший парень, перспективный. Он стал бы бесценным для клана, если бы не. Что, и кто этот избранный? Не знаю, я слегка помрачнел, вновь наткнувшись на некое подобие пелены сокрытия будущего, за которую при всем желании не получалось заглянуть. То ли сил не хватало, то ли сама сила противилась по неизвестной причине, мешая составить более ясную картину грядущих событий. Хотя будущее не столь отдаленное виделось вполне определенно, и потому я быстро успокоился, четко осознавая, что должен сделать и как это повлияет на мою семью. Пойдем лучше, нас уже заждались. Фриз серьезно кивнул, на всякий случай приготовившись оказать яростное сопротивление, но все равно был нещадно помят в крепких объятиях счастливой Джун. Впрочем, мне тоже досталось, когда вслед за Квардой нас настигли Кара с Ланой. Накрепко зажатый с двух сторон тисками счастливо верещащих девушек, я улыбался, отзеркаливая точно такую же улыбку брата. Мы дома, живые, здоровые и даже с прибытком в виде знаний, бесценных для будущего клана Атран. А еще мгновение спустя уловил в силе отклик мыслей пробудившейся новой на везунчике, от которых остатки дурного настроения как рукой сняло. Ментально успокоив Твилику, я помог ей погрузиться в исцеляющий сон и кратко расспросил сияющих Лану с Карой о последних событиях в клане. К моему облегчению, не наломавшего за пару прошедших месяцев дров и вполне успешно осваивающего новые ресурсы после реорганизации, Азур и с ним остальные основатели спора навели порядок после моего экстренного отбытия, после чего активно впряглись в работу, будто и не провалявшись три века в криозаморозке. Их усилиями всего за месяц закончилось формирование оперативных групп всех трех родов клана, отправившихся во внешний мир каждая со своей задачей. Боевая группа рода силы получила задание по налаживанию связи с домом Пантир, для чего вместе с ними отправилась их беременная экс-принцесса, решившая проведать брата. Через Доминика Илония обеспечила им доступ к обширной сети осведомителей и агентов по всему Альдерану, что позволило оперативникам Атран начать осторожно прощупывать почву без риска привлечь к себе внимание. Такая паранойя родилась не на пустом месте. Призрак давней войны, унесший за собой жизнь моего отца Джарваса Ульга и обеспечивший сохранение тайны существования Атран, все еще давлел над кланом, вынуждая нас действовать более осторожно, чем обычно. К счастью, Илония имела достаточно теплые отношения с братом, чтобы Доминик уступил ее просьбам и дал доступ к ресурсам своего дома без особых вопросов. С его точки зрения глава Пантир оказывал услугу не своей принцессе, а мне, наследнику дома Ульга, рассчитывая на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И я не собирался его разочаровывать, используя происхождение по отцу для легализации Атран в глазах других великих домов, у которых даже мыслей не возникнет, что за возрожденным отголоском Ульга скрывается что-то большее, нежели наследник младшей ветви со своей молодой женой и наследниками. То же самое касалось рода Разума, представители которого вместе с Патриком, Азуром и его женами улетели на Миркию. Там они пополнили людские ресурсы клана, выбрав из активно пополняющихся прихожан секты Гри тех, кто достоин стать частью нашей быстро растущей семьи. Разумеется, после принятия ими клятвы, техникой которой Азур владел не хуже меня самого, в отличие от своих потомков, которые последние три века использовали ее урезанную версию, чтобы замедлить развитие клана, ожидавшего рождения и возвращения своего главы. До завершения процесса уже этих откровений с лихвой хватило бы, чтобы надолго выбить меня из реальности и заставить уйти в себя для тщательного обдумывания предстоящих шагов. Слишком уж много информации на меня вываливали соскучившиеся Кара с Ланой, решившие, что мне непременно нужно знать последние новости именно сейчас и точка. Я нынешний не возражал. Во-первых, с беременными не спорит. Животики, что у одной, что у второй, уже слегка округлились, позволяя заметить первые изменения в фигурках будущих матерей. А во-вторых, с появлением третьего потока сознания воспринимать любой объем входящей информации перестало представлять хоть каких усилий. Я просто отвел его на общение с женами, пока другой своей частью сосредоточился на более важных вещах, связанных с родом души. В то время, как сила с разумом трудились за пределами дома, остаток клана принялся за расконсервацию первых уровней подземного города и в нагрузку взялся за активное обучение новичков, привезенных с Мирки, коих прибыло, без малого, почти сотня разумных. В основном молодые юноши и девушки рас, уже существующих в клане. Однако и некоторые экзоты мелькали, наподобие тех же твиликов или тагрут, что породило новую волну суеты, превратившую еще недавно тихую и спокойную базу клана в разворошенный муравейник, что без сомнений могло вылиться в серьезные конфликты между новичками и членами рода, если бы дело происходило в каком-то другом доме. Те клановые, кто вошли в род души, унаследовали все лучшие черты зилтранской культуры, позволявшие решать возникающие конфликты на самом этапе зарождения. Благодаря им любые споры решались быстро и к обоюдной выгоде, что позволяло распределять организацию новоприбывших таким образом, чтобы все остались довольны и исполняли свои задачи с максимально возможным рвением, а их, в связи с грядущим выходом клана из подполья, нарезали немало, начиная от обеспечения резко выросших потребностей базы и заканчивая подготовкой первой шахтерской экспедиции на нашу астероидную выработку, куда уже успели наведаться салластанцы во главе с Митиной, начав глубокую разведку сектора в поисках новых гипермарштуров, в обход уже открытых и находящихся под плотным колпаком республики, чьи межзвездные корпорации очень остро реагируют на появление любых конкурентов в своих охотничьих угодьях. Как итог, к моему возвращению тихое болотце базы Атран превратилось в бурлящий водоворот, захватывающий всех на пути к грядущим изменениям, и участвовали в нем не только потенциальные члены клана, но и наши естественные союзники, киллики палиндромика Руир, чья помощь в развитии инфраструктуры клана была неоценима. Сейчас их роевый труд был направлен на усиление производственной мощи клана, для чего разумным насекомым начали передавать массово закупаемый неликвид техники со всего Альдерана. Что-то шло на переплавку, остальное чинилось или разбиралось на компоненты для дальнейшей реализации на торговой бирже. Не ради денег, которых благодаря накоплениям Джоффрис пока хватало, но ради налаживая взаимодействия со внешним миром. Все же три века самоизоляции не прошли для семьи даром, и многие из Атран все еще с опаской относились к идее выхода во внешний мир. Так что, когда следом за моими женщинами верхняя терраса поместья начала быстро заполняться разумными со всего дома, я не стал дергаться и позволил общему водовороту подхватить себя и нести туда, где требовалось участие вернувшегося главы. Сперва на экстренном заседании родов, где нас с Фрисом более подробно ввели в экскурс дел, потом в Нижний город к Килликам, где мне довелось в очередной раз пообщаться с королевой Руир на интересующие нас обоих темы, после чего та, довольная, ускакала в свой палиндромик в недрах Джаранских гор, обрадованная обещанием от лица всех Атран поддержать ее детей в миграции на другую планету, не сейчас, а гораздо позже, когда Улей разрастется настолько, чтобы явить свету новую королеву, готовую разносить жизнь килликов в новых мирах. Я согласился, прекрасно понимая, что не только люди и подобные им расы имеют право на место под солнцем. За все, что Руир сделали для Атран, они вправе рассчитывать на нашу поддержку и впредь. Причем не столько ради укрепления нашего союза, но и потому что так рассудил разящий свет в моем лице. И королева, прекрасно видевшая мою суть Целестела, приняла мое решение с благодарностью как одного из последних представителей расы хозяев, когда-то давно создавших ее вид. Разобравшись с килликами, я полетел дальше, подгоняемый коалицией, возглавляемой основателями и мамой в нагрузку. Айлари Атран, наконец нашедшая выход своей деятельной натуре, обрела серьезную поддержку в лице Динора и его жен, на этапе создания клана, отвечавших за логистику. Вместе они обрушили на меня целый ворох отчетов, которые я даже со всеми своими возросшими способностями не мог переварить за один присест. Тем не менее, по особо важным вопросам я дал указания сразу, подметив, как при этом вытянулись лица у Динора и Зилтранок. В отличие от мамы, они знали меня достаточно долго, чтобы заметить второй слой изменений, крывшихся за внешней маской беловолосого Целестела. Но не обладая тактом Кары и Ланы, привыкших, что со мной вечно что-то приключается, спросили в лоб напрямую, что случилось на Дарине. Тут-то уже отмолчаться не удалось, так как все, кто был рядом, включая моих женщин, навострили ушки, ожидая объяснений по поводу разительных изменений во внешности главы. Ну а что я, сказал правду, вернее, ту часть, которую можно было отпустить во внутреннюю кухню клана без риска вызвать несварение умов. О путешествии на Дарин, излечении с помощью техники древней расы и побочном эффекте, отразившемся на внешности и телосложении, а также в возросшем потенциале в силе, который мог ощутить каждый чувствительный к ней. Остальное рассказывать не стал, и без того у некоторых особо впечатлительных верующих в Гри чуть религиозный экстаз не приключился при упоминании о технике древних. Зато Кара с Ланой вздохнули свободнее и заулыбались, искренне обрадовавшись, что моим приступом головной боли пришел конец. Как и Азур, воспользовавшийся моментом, чтобы отозвать меня в сторонку ото всех и тихонько поздравить с прорывом на ранг мастера разума. Он единственный из всего клана смог понять, что мне удалось выделить третий контур сознания, открывающий перед менталистом поистине завораживающие возможности. И не только, тихо прошептал я в ответ, касаясь основы Азура и помогая ему нащупать путь к прорыву третьего контура, отчего тот натурально выпучил глаза и покачнулся, схватившись за мое плечо. Как, расскажу в свое время, это моя благодарность за то, что ты сделал для Атран в мое отсутствие. Я специально не стал пробивать контур за него, зная, что Азур не примет помощи. Не говоря о том, что такой способ может навредить самой основе адепта, сделав его вечным узником ранга мастера, тогда как по классификации целестиалов это даже еще не начало пути, лишь его очертания на горизонте. Дальше начинается долгий и тернистый путь к истинному вознесению, которое частично начало троицы семьи, прикоснувшись к запретным знаниям в мире вне теней, но так и не довела до конца. Отчасти их было даже жалко, но такова судьба любого, кто в своем развитии будет опираться лишь на силу. Я же в своей памяти предков узрел путь, который ведет за грань возможностей физической оболочки. То, что целестиалы считали следующей ступенью эволюции сознания разумного существа, и чего сумели достичь лишь самые упорные из них, отказавшись от силы и подготовив себя стирателями, аналогичному тому, который изменил меня на Дарине. Чем же на самом деле была машина? Ответ дал сын, после того, как оказался на волоске от гибели, и страх за свою жизнь превысил трепет перед запретом отца, также заметно упавшего авторитетом в глазах отпрыска, после того, как я приложил его кинжалом по физиономии и намотал длинную седую бороду на кулак, популярно объясняя, почему не стоит пытаться диктовать свою волю судье силы. Знания, переданные мне сыном, позволили немного иначе взглянуть на происхождение машины или стирателя, чем позволяла память целестела. В понимании семьи он являлся катализатором начального этапа вознесения, который вычищает ДНК кандидата от сторонних примесей и подготавливает его к эволюционному рывку, происходящему на этапе перехода разума в чистое состояние, откуда рукой подать до божественной сути и даже бытия творцов жизни. Именно поэтому сын столь упорно и долго искал стиратель на Дарине, атакуя поверхность черными штормами в тщетных попытках почувствовать его точное местонахождение. Для существа, застрявшего на пороге вознесения и не способного избавиться от своего воплощения темной стороны, это был единственный шанс раз и навсегда вырваться из клетки Мартиса, в том числе потому, что других стирателей после ухода целестиалов в галактике не осталось. Единственный, кто знал о местонахождении последнего, была дочь, но из-за особенностей своего воплощения светлой стороны не могла воспользоваться стирателем, так что предпочитала скрывать его местонахождение от семьи, чем доводила своего братца буквально до белого коленя, или темного, с поправкой на воплощение. В то время, как отец молча принимал ее выбор, вполне довольный ролью владыки силы в Нижнем мире, и это тоже бесило безумца, жаждущего освобождения от опостылевшего поводка воплощающего темную сторону силы. Стоило ли удивляться, что ненависть сына перенеслась от дочери ко мне? Он все еще таил злобу на тот удар укол когтем в око черного шторма на Дарине. А когда я сумел завершить процесс вопреки всем попыткам достать меня через падшего первого, ее накал достиг апогея, усиливающийся тем, что сын был бессилен как-либо мне помешать. Обретя свое воплощение разящего света, я стал равным любому из семьи. В то время, как право судьи, дарованное силой, возвышало меня даже над отцом, позволяя беспрепятственно подчинить эгрегор Мортиса и получить полный доступ к управлению силой этого домена галактики. После чего навязать мне свою волю стало нереально, что стало тяжелым ударом по всей семье, поставив под сомнение их право владык. Вот сын и бесновался, пытаясь жалкими угрозами добиться того, чего не смог интригами и противостоянием с дочерью в Нижнем мире. Тщетность этих попыток дошла до него только после моего возвращения в цитадель семьи, где я продемонстрировал причину своего ухода в деле. Получив кинжалом Мортиса по ребрам, сын едва не отправился к праотцам своего отца, как бы глупо это ни звучало. Ну а сам старик был вынужден подчиниться воле разящего света, хотя тоже не без сопротивления, последствия которого и повергли в шок вызванную мной из Нижнего мира дочь, окончательно утратившую желание сопротивляться выносимому семье приговору. А вот нечего было разевать рот на наследие от ран. Семья имела и упустила свой шанс. Теперь вместо них на лестницу вознесения взойдут мои потомки, получив реальный шанс выйти за предел вселенной, если смогут повторить путь целестиалов. Да, им придется гораздо труднее, чем мне, но у них будет Фризз Джун, которым я передам все необходимые методики развития сознания, а еще целый полигон для отработки разделения основы и физической оболочки, виртуальный мир третьих звездных войн под контролем Стража Сота, куда так отчаянно рвется пятый, порой по-настоящему огорчая меня столь ярым желанием разорвать нашу тесную душевную связь. После всего, через что мы прошли вместе, я никуда не денусь, мягко произнес пятый, пока мой третий контур сознания общался с Азуром. Но у меня тоже есть своя мечта, и только звездные войны помогут мне ее обрести. Я промолчал, не желая начинать пустой спор. Тем более, что пятый был прав. С помощью Сота наша с Фрисом игра получила шанс развиться в нечто большее, чем один закрытый мир, с заранее прописанными законами. А обретя память Целестиала, я осознал, что можно сделать, чтобы раздвинуть границы звездных войн еще дальше. Насколько, чтобы их мир, и без того получившийся достаточно реалистичным, стал неотличим от реальности. Стоит ли удивляться, что пятый так рвется попасть туда? Тем более, что он тоже слышал предсказание дочери, обратившейся ко мне после трагедии Кираном и Аней, после которой жизнь Эвин повисла на волоске. «Найди сердце льда, исполни обещание, данное спящему, и помоги родиться вселенной, когда придет время уходить. Помни, что разящий свет, все еще свет, и он тоже способен созидать». Часть пророчества, воплощающей светлую сторону, уже сбылась. Я нашел сердце льда, источник Кайбера Гри, и исполнил обещание спящему, стражу Гри Соту, перемешанного в свое новое вместилище в самом сердце дома Атран. Осталось рождение целой вселенной, где мне предстоит принимать непосредственное участие. Поневоле в дрожь кидает от масштабов задачи, но для пятого, Аня, а также будущего всех Атран, я обязан воплотить предсказание в жизнь. Пока не знаю как и когда, но именно в этом цель моего существования. Я чувствую это, в силе и всем своим естеством разящего света. А что ты сам, когда ты присоединишься ко мне? Нарушил затянувшееся молчание пятый. Я покачал головой, все еще придавленной тяжестью предстоящих свершений. Успеется. Сейчас нужно вытаскивать Аню в ЗВ и тебя тоже. Потом дела клана. Плюс рождение Каена, Атласа и Соны. Пока рано о чем-то говорить, а придется, в тоне пятого проскользнула какая-то нечитаемая нотка, которой я не придал значения. Ты просто не сможешь жить в двух мирах сразу, Сон. Почему? Ты сам знаешь. Да, знал. Но гнал от себя эти мысли, стараясь решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что создание вселенной – дело явно не поры тройки лет, а там, глядишь, Атлас, Каен и Сона подрастут, и помогут своему недалекому папаше понять, как сохранить свою основу целой при переходе из одного мира в другой, границы которых будут все дальше отдаляться друг от друга по мере наполнения виртуала новым содержимым, и сознаниями потомков, променявшими возвращение в силу на вечность в виртуале. Джови, спасибо. Азур, наконец, совладал с чувствами от нежданного подарка и сжал меня в объятиях, после чего потащил обратно в совещательный зал, ознаменовав новый виток круговерти клановых забот, где требовалось мое непосредственное участие, вплоть до глубокой ночи, к наступлению которой Атран рассосались, как довольные насосавшиеся крови клопы, моей крови. Фрис по такому случаю даже торжественный гимн спел на пару с Джун, но у меня не осталось сил на веселье, особенно после того, как на уши присели кары слоны, таскавшиеся за мной хвостиком с момента выхода звездной сети. И вот это было настоящей проблемой, потому что я знал, о чем пойдет речь. Оттого и откладывал этот разговор до последнего, понимая, какой скотиной буду выглядеть в глазах девушек после своего решения. Вот только иного выбора не было. Осознав свои чувства к Анье, я понял, что не могу изменять ей. Она есть и остается моей Эвин, единственной любовью в моем сердце, навечно. И тот факт, что перемещение ее сознания в виртуал, возможно, путь в один конец, ничего не меняет. Я не могу вновь вступать в близость с кем-то из своих бывших женщин, не обговорив все с Аней. И даже если она не будет против, взяв во внимание свое положение, уже я сам не смогу так поступить. Просто потому, что оказавшись на ее месте, не хотел бы испытать того же, что непременно почувствует она, начнись у нас подобный разговор. Так что как бы не было больно, но пришлось обсудить все с Карейлоной, прекрасно понимая, какая реакция последует от последней, и не обижаться, когда полыхающая обидой лисичка влепила мне пощечину и умчалась в слезах, пока ее старшая сестра пыталась успокоить меня. «Ты правильно поступил, пусть лучше все закончится сейчас, пока чувства не окрепли, и тебе будет легче, и она ложных надежд питать не будет. А ты, а что я?» — немного грустно улыбнулась пчела Котенка, нежно положив ладошку на свой живот. «Ты уже подарил мне самую большую радость, какую может пожелать женщина и мать. За это я буду всегда тебе благодарна, глава, и стану с теплом вспоминать наше время, даже если оно больше никогда не повторится». Кара убежала догонять Лану, нежно поцеловав меня в щеку на прощание, и оставив в расстроенных чувствах, несмотря на то, что я поступил верно и знал об этом. Но легче от этого не стало. «Она простит», — повторил вслед за Карой Пятый, чью молчаливую поддержку я ощущал в течение всего разговора с девушками. «Просто дай ей время, больше ничего не остается». В расстроенных чувствах я спустился в колыбель Сота, где он уже ждал меня с добрыми известиями. Сознание Ани, после синхронизации с ядром пребывавшей в коме, начало подавать первые признаки жизни. А, значит, мне пришло время присоединиться к ней в виртуале, чтобы быть рядом, когда она окончательно проснется. «Фриз, проконтролируешь?» «Само собой, брат». Целый день проведший с Джунной, присоединившийся ко мне под вечер, получив сигнал о моей готовности к погружению, не мог пропустить этот момент, наш общий. Страшно подумать, сколько труда было вложено в ЗВ-3 из самых первых штрихов кода, написанных на Дрине, и в какую грандиозную работу они выросли, заставляя нас с братом поистине гордиться своими успехами. Ничего подобного не смогли достигнуть никто из лучших умов всех существующих рас в галактике, не считая Гри, чей печальный опыт виртуалы без сомнения позволит от раны избежать похожей ошибки в будущем. «Я надеюсь, готов?» — спросил Фриз, слегка волнуясь, пока я с предвкушающей улыбкой ложился в соседнюю капсулу от Ани. «Всегда готов», — отозвался я на клановом, чем вызвал понимающую усмешку брата и доброе напутствие. «Да пребудет с тобой сила, разящий свет, возвращайся назад». Джови не вернулся, ни через пару часов, ни через пару дней. Сперва никто не мог понять, в чем причина столь долгого отсутствия, а потом в какой-то момент более основательно проверили активность вирткапул и пришли в ужас. Судя по показаниям, оба игрока были мертвы, или находились в настолько глубокой коме, что мало отличалось от смерти. У Ани фиксировалась почти отсутствующая мозговая активность тела овоща, поддерживаемая лишь работой систем жизнеобеспечения капсулы. У Джови еще хуже. Ноль мозговой активности и полное замораживание всех процессов жизнедеятельности. При этом сам он оставался вполне здоровым на момент погружения в виртуал, и в чем причина такой реакции организма никто не мог понять. До тех пор, пока не достучались до Сота, перешедшего в энергосберегающий режим вскоре после погружения Джови. Послушать новости пришла вся верхушка клана, битком забив помещение колыбели и с замиранием сердца слушая, что говорит Сот. Собственно, проблемы начались уже на этапе подключения сценария ЗВ-3, когда симуляция внезапно вышла из-под контроля и начала развиваться за рамками заданного сценария, после чего связь через управляющие алгоритмы Сота оборвалась, а сам страж стал марионеткой в чужих руках, не способной рассказать больше, чем ему позволено в рамках оставленной воли. «И что теперь?» – озвучила всеобщую мысль Лилония Атран, сжимая побледневшие кулачки и впившись глазами в каменное лицо Фриса, единственного среди собравшихся, кто разбирался в созданном им самом бардаке. Кварт молчал, и остальные тоже притихли, позволяя младшему брату главы переварить случившееся, прежде чем тот ожил и, обведя всех тяжелым взглядом, озвучил свой вердикт. «Пока Джови недоступен, я приму управление кланом, как он и завещал на подобный случай. То есть вы знали, что что-то может пойти не так, вероятность этого была слишком мала, и мы посчитали риск оправданным. Я ошибся, и теперь буду работать, чтобы наладить контроль над системой». В тот день Фрису удалось всех успокоить своим уверенным голосом и звучащей в нем решимостью довести дело до конца. Однако при всех стараниях сделать это не получилось ни через месяц, ни через два, ни даже после рождения детей Джови, чьи первые крики в этом мире встречал не он сам, а его младший брат, чувствующий себя отвратительно и с каждой неудачей погружавшийся все глубже в пучину отчаяния. Единственной причиной, которая удерживала Фриса на плаву, оставалась Бжун. Без ее поддержки он бы точно сломался, но ее вера в него помогала Кварду не оставлять попыток докопаться до правды. Год, три, на исходе четвертого, когда все трое наследников главы уже ставили весь дом на уши своим безмерным любопытством, приправленным бешеной детской энергией, Фрис добился первого и единственного прорыва. Ему удалось послать в виртуал входящий сигнал и получить ответ, содержащий всего одно слово. Пятый. Никто, кроме самого Фриса, не понял его истинного смысла, но это был единственный момент на памяти Джунды после, когда она видела своего мужа настолько встревоженным. После этого Кварт принялся за взлом ЗВ-3 с утроенным усердием, но даже так достиг успеха лишь черед 15 лет. К тому времени Каин, Атлас и Сона уже выросли, превратившись в прекрасных молодых юношей и девушку, опору и надежду быстро растущего клана Атран. Основы, заложенные Джови в свое недолгое возвращение домой, дали прекрасные плоды, обеспечив быстрое развитие и стремительный рост во всех сферах деятельности. Благодаря чему к моменту успеха Фриса помощь основателей больше не требовалась юным главам родов, твердой хваткой удерживающих направляющие развитие клана в нужном векторе. Как только Фрис разблокировал возможность беспрепятственного погружения в виртуал, Азур, Динор и их жены стали первыми, кто нырнул туда в поисках пропавшего главы и его Эвин. Но их ожидало разочарование и открытие, шокировавшее всех. Мир по ту сторону реальности кардинально изменился от того, который создавал Фрис на старте «Звездных войн». По сути, это уже была целая планета с развитой экосистемой и кратно увеличившимся населением неигровых персонажей, следующих заранее прописанным алгоритмом. Вот только ничего из того, что присылали в отчетах основатели, Фрис не писал и не понимал, каким образом строки кода могли эволюционировать в полноценные личные матрицы по типу дроида Фрисба, которым он все еще помнил себя на расцвете своей жизни. Загадка, как и то, куда исчезли сами Джови, а не Пятый, чьи следы косвенно прослеживались практически в каждой информационной сводке планеты ЗВ-3. Однако ни основатели, ни Фрис не стались, продолжив свои изыскания, сперва в одиночку, а потом с помощью первых переселенцев клана, сменивших одряхлевшие тела на новую жизнь в виртуале третьих Звездных войн, где их ждал мир, не сильно отличавшийся от того, к которому они привыкли, с теми же технологиями, густонаселенной разумной жизнью планеты и даже силой, являвшейся одним из многих навыков, доступных игровым аватарам. Притом, развивать позволялось обе ее стороны, не подвергаясь пагубному воздействию темной. Разве не мечта? Вот и многие из Атран так думали, предпочитая вечную жизнь в силе миру, созданному своим главой, которого со временем стали почитать, как святого покровителя клана. К вящему неудовольствию Фриса, прекрасно знавшего, как его брат отнесся бы к такому самоуправству. К сожалению, к тому времени не осталось никого, кто мог бы встать на его сторону, кроме Джун. Все близкое окружение Джови умерло или ушло вслед за ним в виртуал. Кара, Лана, Илония и Нова с близняшками Десад, все они со своими мужьями и детьми присоединились к ордену ищущих, созданных основателями Атран для поисков Джови, и подали таким образом пример многим переселенцам после себя, сделавшим поиски святого покровителя клана целью своей жизни. В отличие от них, дети Джови, Каин, Атлас и Сона, славно потрудившиеся в золотую эпоху расцвета Атран, не пожелали становиться искателями. Сделав все возможное для развития клана, они дожили до преклонных лет и все вместе, втроем, ушли в силу. А их дети и внуки вели свою политику, стараясь не угодить в жернова нарастающей войны с ситхами и сберечь целостность клана в грядущих потрясениях, принимая решения, с которыми Фрис не был согласен. Но как бы ни был велик его авторитет, потомки Святой Троицы, как их стали называть, имели свои взгляды на будущее, и кварды вскоре поняли, дети достаточно выросли, чтобы отпустить их в самостоятельное плавание среди звезд. Вечно занудствующие наставники, указывающие, как лучше поступить в той или иной ситуации, им более не нужны. И тогда Фрис с Джун ушли, неохотно, но 2 века бесплодных поисков Джови и Ани в звездной системе новых горизонтов, как окрестили ЗВ-3 потомки Атран, давали о себе знать. Фрис устал, а Джун хотела повидать мир за пределами Альдерана. Причем весь и сразу, а не одинокие планетки в редких вылетах в поисках артефактов предтеч, необходимых для исследования новых способов отыскать Джови. После ухода квардов клан Атран впервые с момента расцвета Золотой Эры оказался предоставлен сам себе. И это сыграло с ним злую шутку еще спустя несколько веков, когда ослабший вследствие массового исхода в новые горизонты род души не смог удержать растущих противоречий между силой и разумом. Именно тогда оставшиеся зилтроны клана ушли в виртуал, а их потомки более не имели достаточного веса в триумвирате правления, чтобы предотвратить грядущий раскол. Когда Фрис и Джун вернулись домой после окончания своего затянувшегося отпуска, их ждало печальное зрелище. Почти вдвое сократившееся население клана, массово мигрировавшие в виртуал, а те, кто не ушел, представляли собой раздираемый противоречиями клубок из вечно враждующих родов силы и разума, среди которых больше не осталось никого из души, способной напомнить упрямцам, ради чего Атраны были созданы основателями. Семья превыше всего. Фрис и Джун, как могли, постарались вразумить потомков своих друзей, но потерпели неудачу. Их просто не стали слушать, предпочитая копошиться в своих мелких интрижках, ничем не отличавшихся от грызни других великих домов Альдерана. А тогда кварды ушли навсегда в последний раз, и не планировали возвращаться никогда, если бы не зов, который настиг их в момент, когда они уже собирались покидать галактику на борту Везунчика, также с течением веков обретшего самосознание. Первым волнение в силе ощутил Фрис, как самый чувствительный из троицы, и резко вскочил со своего ложа, активировав мерно загудевший синий клинок сияния неба, прежде чем охнуть от боли в прострелившей пояснице. «Да твою ж медь! Джун, где у нас выжимка жидкого кайбера лежит? Опять нервную сетку ломит? Сил нет, уже всякая чушь мерещится. Фрис, во, опять, давай скорей, а то, чую, глюк усиливается. Фрис, это не глюк, любимый, я тоже его слышу». Джун скинула с себя покрывало и встала рядом с ним, недоуменно потирая заспанные глаза. Обнаженная, юная и прекрасная, точно такая же, как почти 2 тысячелетия назад, когда Фрис впервые увидел ее на Везунчике, обретшей самосознание из квардионного семени Гри. Точно, с сомнением уточнил Фрис, отказываясь верить в то, что сообщало ему взволнованно бьющееся сердце. «Может, звездного газа перебрали?» — говорил я тебе. «Неочищенным только врагов травить. Фрис, да чтоб тебя!» Джови, в 2 голоса охренели кварды, в шоке переглянувшись и, спустя 2 секунд паузы, также синхронно завопивших. «Курс на Альдеран. Вместо эпилога. 0 дга. Я сделал глубокий захлебывающийся вдох и рывком сел на ложе вирт-капсулы. Чем до усрачки испугал стоящую рядом на коленях девчонку в серебристо-белом симбиоте Экзера, от стресса покрывшегося пятнами и ощетинившегося мелкими шипами на шее и по хребту. «Ну точно кошка, только что не шипит», — подумал со смешком и, с трудом оживив голосовые связки, через кашель спросил. «Ты, кха, кто такая?» 0 эмоций. Девчонка, к слову, довольно миловидная, чертами лица отдаленно напоминавшая Илонию, застыла в полнейшем ступоре, прижав сжатые кулачки к груди и пялилась на меня такими громадными глазищами, что в них натурально можно было утонуть, будто 2 бездонных озера, в которых отражается свет звезды. Упс, прости, я заморгал, приглушая полыхание своего разящего света. Прошло много времени, забыл, что здесь на других принципах работает. Не бойся, я тебя не обижу, так, как твое имя. И, тихий кошачий писк на грани шепота, еще больше расширившиеся глаза, хотя, казалось, куда больше. Ик, ик, девушка отмерла и отрицательно мотнула головой, после чего с размаху припечаталась лбом в пол колыбели под звучный шлеп. «Святой покровитель, смилуйся». А как, с хрустом поведя плечами, я вытянул руки над головой и сделал 2 вращательных движений, разгоняя застоявшуюся кровь. Было больно, но терпимо. Целестиалы, не люди, и процессы жизнедеятельности в наших телах кардинально отличаются. Даже без доступа к настоящей силе я мог без труда заставить работать каждую клеточку своего организма, а уж с ней, умф, я широко потянулся, наслаждаясь настоящим всеобъемлющим чувством единения с силой, которого не ощущал уже очень давно. Давай без всяких святых, хорошо, просто сон, теперь твоя очередь, не стесняйся, я, Ирана, приятно познакомиться, Ирана, и будь добра, не крючься. Ох, чую, отсюда волосатые лапы Патрика торчат, только не говори, что он меня канонизировал, хорошо. Преданный собачий взгляд глаз озер прямо в душу, и такая отчаянная надежда в душе, что становилось больно смотреть. Я вздохнул, потирая костяшками больших пальцев занывшие виски. Все-таки канонизировал, да, убью, зови сюда этого гада, я его в хороший рог сверну, не могу, почему, он умер, что, меня будто током пробило. Я резко огляделся по сторонам, подмечая то, что не сразу заметил после пробуждения, колыбель, выглядящая так, будто это какой-то молебный храм, а не высокотехнологичное вместилище стража Грисота. Его ядро тоже было увешано какими-то лентами, накидками и, судя по мялому мерцанию голубых импульсов, находилось в режиме длительной консервации. Но что еще хуже, я повернулся вправо и облокотился на ложе соседней вирт-капсулы. Пустой, тогда как ожидал там увидеть Аню, которая тоже должна была очнуться вскоре после меня, но... «Сколько времени прошло с основания клана?» — хрипло вопросил я. «Какой сейчас год?» Девушка снова испугалась и дернулась отбить очередной поклон, но вовремя остановилась, увидев выражение моего лица, после чего, заикаясь, пролепетала. «Почти до 2000 лет. Сколько?» «Пятый, сука, а!» Мой тоскливый крик пронесся порывом силового ветра по колыбели, разметав все религиозные тряпки и послужив хорошим отрезвляющим втыком, напомнив, что сила в виртуале полностью подконтрольная адепту, и в реале две совершенно разные величины. «Пис», — констатировал я на клановом, мрачно уставившись на побледневшую Яру. «А ты, Ирана Атран, последний голос рода души. Что значит последний? А остальные куда делись?» Девушка заметно сгорбилась и, еще раз пристально посмотрев на меня снизу вверх, виновато шмыгнула носиком. «Мне нужно будет о многом рассказать вам, покровитель сон. Собственно, на этом моменте я слегка выпал из реальности, слушая краткий экскурс в историю клана Атран с его золотой эпохой, продлившуюся практически 5 веков до смерти моих детей, Каена, Атласа и Соны, ушедших в силу. Почему они жили так долго, было очевидно. Все трое в разных пропорциях унаследовали ген целестиалов, и потому старость была почти невластна над ними, и уход в силу был добровольным выбором, когда они решили, что потомки готовы управлять кланом вместо них. Решение моих детей повлекло за собой целую цепь событий, ставших катастрофой после окончательного ухода Фриса и Джун. Оставшийся без контроля клан начал бесконтрольно переселяться в ЗВ-3, которые уже тогда переименовали в Новые Горизонты, где не только можно было жить вечно, но и гарантированно обрести силу без упорных тренировок и утомительных медитаций в реале. Достаточно было прокачивать свой аватар в нужной ветке развития, и за куда менее скромный срок, чем в реале, стать равным владыкам силы, воплощающих ту или иную сторону. Вот только всему есть цена, и бессмертие в Новых Горизонтах, постоянно растущих и к моему возвращению уже достигших размеров целой галактики, стоило переселенцу жизни в реале, потому что при всем технологическом гении рода разума, они так и не смогли понять причину, почему сознание переносится в виртуал полностью и уже не может вернуться обратно в свое тело. Мои зубы отчетливо скрипнули, заставив Ирану вопросительно вскинуть брови. «Покровитель сон? Ничего, дитя. Просто вспомнил кое-что. В отличие от Ираны, я прекрасно осознавал причину таких ограничений виртуала. Сам же их и создал, когда узнал о предательстве пятого, и сделал все возможное, чтобы он не вырвался в реальный мир, что могло стать для него катастрофой по уровню, сопоставимой с высвобождением поглотителя, если бы я не изгнал его тогда давно, на Дрине. А что именно произошло, я старался не вспоминать об этом часто, даже спустя столько лет было больно. Ну откуда мне было знать, что он задумал на самом деле? Мы с Аней были слишком заняты друг другом после бурного воссоединения, чем пятый и воспользовался, подчинив сотой, получив доступ к управляющей системе ЗВ-3, а потом похитил Аню прямо у меня из-под носа, не объясняя причины, заставив долго гоняться за собой, прежде чем удалось сойтись в ментальном поединке и выяснить правду. Пятый не испытывал к ней романтических чувств, как я тогда решил в порыве ревности, не к ней. Он всегда любил только вторую, и в память о ней решил создать новый кластер, но ему нужна была еще одна основа, похожая на его собственную. Моя не подходила по понятным причинам, в отличие от Ани, и тогда Пятый пленил ее, не успев приступить к своему злодейскому плану лишь по причине, что я вовремя среагировал и перекрыл доступ в Реал. Без подпитки силой через ядро Сота, Пятому негде было поживиться ее осколками, и он начал охоту уже за мной, вынуждая буквально сражаться за свою жизнь, попутно пытаясь вызволить Аню и прокачать свой аватар по всей еще действующим законам мира ЗВ-3. Примерно тогда же кому-то из реального мира удалось выйти со мной на связь, но канал был слишком узким, и мне удалось послать в ответ всего одно слово «Пятый». В качестве предупреждения, если к моменту разблокировки мира у меня ничего не выйдет. К счастью, в финальной битве Пятый понес серьезный урон, и мне удалось вырвать из его лап свою Эвин. Она была сильно истощена после столь долгого плена, и мы ушли в подполье, в надежде, что теперь Пятый точно не сможет исполнить задуманное. Я заблуждался. Потеряв Аню, Пятый в отчаянии разделил свою основу и все же исполнил задуманное, но при этом получил необратимые изменения психики, которые сделали его чем-то похожим на поглотителя, жаждущего присоединить к своему кластеру как можно больше основ, создав новую жизнь, считавшуюся Пятым вершиной развития разумных существ. И когда это произошло, само существование виртуала ЗВ-3 повисло на волоске, потому что новому Пятому было чуждо сострадание или любые другие человеческие чувства. Все, что его заботило, насыщение кластера новыми основами, для чего он был готов пойти на все. Осознав это, я еще долго жалел, что не убил его сразу, как представилась возможность. До последнего верил, дурак, что все еще могу спасти друга, тогда как Пятый, которого мы знали, уже был мертв. А то, что пришло на его смену, было разумным поглотителем, гораздо более опасным, чем изгнанный мной. Охота возобновилась, но теперь уже за пределами освоенной звездной системы. Чтобы выжить, нам с Аней пришлось вывернуться наизнанку, перемещаясь по процедурно генерируемым мирам и качаясь в уровнях, как сумасшедшим, что, благодаря возможности саморазвития виртуальной вселенной, однажды принесло плоды. Аня открыла навык создания искусственно капсулируемого пространства. Именно там мы заперли Пятого, к тому времени превратившегося в довольно жуткий и уродливый организм, ведомого одним лишь ненасытным голодом, и сдерживали в стазис поле долгие годы, пока нас не отыскал Орден Искателей во главе с нашими близкими. Но я и не подозревал, что несколько лет для нас с Аней растянулись в тысячелетия в Реале. Этого просто не могло быть. И все же, у меня на глаза навернулись слезы. Я ведь любил их всех. Кару, Лану, Илонию, Нову, близняшек Десад и всех основателей, кто пожертвовали собой, чтобы уничтожить Пятого, а также освободить нас с Аней. Несправедливо. Почему все сложилось именно так? Совладав с эмоциями, я попросил Ирану продолжать, и та покорно кивнула. Хорошо, покровитель. После того, как голоса рода души почти иссякли, сила и разум потеряли прежнюю гармонию. Мнения триумвирата в правлении более не были равны, и это привело к первым противоречиям, которые положили начало эпохе смуты. Здесь я уже натурально вздрагивал от дебилизма и тотального разжижения мозга потомков, без поддержки голосов души, будто забывших о целях, от раны начавших экспансию в новые миры, закончившейся полным провалом после столкновения с ситхами. К тому времени их уже расплодилось столько, что Орден Джедаев не справлялся, и роду сил Атран пришлось вмешаться, а за ним и роду разума, когда стало ясно, что численный перевес ситхов не компенсировать одними лишь боевыми навыками. Атран внес свой вклад в войну, и благодаря нам Орден Джедаев сумел выстоять, так и не осознав причин, почему могучий враг столь ослабел в одночасье. Но последствия для клана оказались катастрофическими, если не фатальными. Война с ситхами унесла жизни лучших воинов и умов клана, вынудив Атран вновь уйти в тотальную самоизоляцию. Но это их не спасло. Ген Целестиалов у оставшихся выживших был слишком слаб, чтобы закрепиться в новых поколениях, из-за чего продолжительность жизни Ирана и ее предков постепенно вернулась к стандартному уровню населявших галактику рас разумных. А когда галактический кризис подкосил и Джоффрис, вынудив Триумвират объявить корпорацию банкротом и продать ее активы с молотка, у меня от шока натурально дар речи пропал. Ну как так-то? Все же работало, как часы. Каждый винтик громадной машины на своем месте, выполняя строго отведенную роль. Как можно было умудриться все запороть? Оказалось, можно. Без поддержки квардов и сота, впавшего в режим гибернации после событий в Новых Горизонтах, о которых Ирана ничего не знала, Атран больше некому было направить в нужную сторону. И когда стало ясно, что восстановить клан в первозданном виде у них не выйдет, мои потомки посчитали это наказанием святого покровителя рода за предательство целей семьи. После чего родилась новая религия Вознесения, проповедавшая довольно строгий образ жизни и запретившая любые взаимодействия с новыми горизонтами. Так началась эпоха Вознесения, совпавшая с концом Руусанских войн и относительным миром, воцарившимся в галактике. На переселение в новые горизонты наложили строжайший запрет, и клан начал понемногу восстанавливать свою численность. Но, увы, уже куда медленнее, потому что знания о ментальной технике клятвы тоже были утеряны в войне с ситхами, и новых членов клана приходилось принимать только после очень жесткого отбора и при полной убежденности в их лояльности идеалам Атран, вернувшихся к целям вознесения через самосовершенствование разума, но уже не способных достичь хотя бы уровня подмастерья. Слишком много было утрачено, а древние наставники клана, легендарные квардефрис и джун, исчезли в глубинах неизведанного космоса на своем разумном корабле-везунчике. И что сейчас? Не выдержал я, перебив Ирану и испугав ее своим прорезавшимся рыком разящего света. Сколько вас осталось? Н немного. Под моим пронзающим взглядом девчонка вся сжалась и виновато пролепетала, опустив взгляд в пол. Из рода души только я. Мама умерла при моем рождении, а папа пропал где-то в неизведанных регионах. Другие не смогли его отыскать. По щекам Ираны потекли слезы, но она удержала себя в руках и продолжала говорить, с каждым словом набирая уверенности, гордо задирая носик. Но я не сдалась. Тренируюсь и молюсь каждый день. Еще немного и второй контур сознания смогу пробить, я уверена. И остальные мне помогают. Дядя Роул, тетя Марина и их дети из рода силы. И даже дедушка умер из разума. Он хороший, только немного сварливый чуть-чуть, и его сын, дядя Слар, уже почти взломал код ЗВ-1. После исчезновения Джоффриса об этих играх забыли, но мы помним, и снова заработаем кучу кредов, когда запустим продажи. Может, даже сам император будет в нее играть, ха-ха. Ирана искренне рассмеялась, будто сказала какую-то действительно смешную шутку. А вот мне было совсем не смешно, настолько, что все испытываемые мной чувства вырвались на волю, сформировав дикий шквал зова силы, пронизавший галактику и заставивший Ирану в ужасе отшатнуться в сторону, зажав уши ладошками. Фриз, не помогло. Еще разок, Фриз. Ясно, нащупал. Далеко забрался, почти ушел за пределы галактики. Ничего, для патриарха разума не существовало границ там, в виртуале, и не будет существовать тут. Такого мое слово. Фриз, да чтоб тебя, Джови. Курс на Альдеран. Вот теперь услышал. Я довольно ухмыльнулся и, оттолкнувшись, соскочил с ложа капсулы на пол, протянув руку сжавшейся в уголке и мелко дрожащей Иране. «Пойдем, познакомишь меня с нашей семьей». Легкое ободряющее касание разума, и вот уже Ирана козочкой подрывается с места и с широкой улыбкой до ушей хватает меня за руку, утягивая за собой. «Скорее, скорее». Уходя, я в последний раз оглянулся на пустующее ложе вирткапулы Ани, ощутив болезненный укол в сердце и стараясь загнать эмоции подальше. «Мы скоро увидимся вновь, так или иначе. Смотрите, кого я привела. Мои молитвы сработали. Мы встретились в зале Триумвирата Дома, где от могучего клана Атран осталось всего 10 человек, 7 из силы, 2 из разума. И все, как один, первые секунды выглядели не менее шокированными, чем Ирана при нашем знакомстве. Теперь, наоборот, источающее концентрированное самодовольство и не умолкающее ни на мгновение. Мгновение, замершее во времени, когда я ощутил угрозу. Нет, не так, угрозу. И поспешил выйти за пределы тела своей астральной проекции, чтобы вознестись в небо из базы клана над вершинами Джаранских гор Эльдерана и узреть зеленый луч смерти в небе. Это еще что за ха, отец? Я обернулся на голос и, поначалу, не поверил своим глазам, а когда увидел его улыбку, чертыхнулся и рывком оказался рядом, сжав сына в своих объятиях. «Я же говорил, что мы еще встретимся», — улыбался Киран над моим плечом, выглядя как молодой мужчина не сильно старше меня возрастом. «Рад, что ты смог найти путь назад, но почему я не вижу маму? Она тоже скоро будет. Мы чувствуем», — ответил не я, а еще один призрак силы, которого я узнал просто по озорным ноткам голоса, практически идентичных у его матери. «Здравствуй, Каен, и вы, Атлас». Сона, отпустив Кирана, я поочередно обнял остальных своих детей, немного дольше задержав в объятиях Сону, внешне практически копию Илонии, которая заплакала, не сдержав эмоций. «Нам так не хватало тебя, папа, и мне вас, милая». Ирана все рассказала. «Я горжусь тобой, ты прекрасно потрудилась. Все вы», я с переполняющей гордостью посмотрел на сыновей, каждый из которых нес в себе родительские черты, мои и Кары с Ланой, и они улыбались в ответ, но как-то грустно. Я вновь поднял взгляд в небо и покачал головой. Что произошло? Империя, орден джедаев этой эпохи пал, и ситхи захватили власть в галактике. То, что ты видишь наверху, расплата за их ошибки. Я прикрыл глаза, погружаясь в силу и прогоняя потоки перестраивающихся мидихлориан через вероятностную матрицу событий. Десятки, сотни тысяч, еще больше, используя все 8 открытых потоков сознания, отчего у моих детей случился настоящий культурный шок. У троих из них, Киран смотрел на меня с улыбкой и, когда я закончил, почтительно склонил голову. «Каково будет твое решение, разящий свет?» Я поджал губы и вновь посмотрел в небо, где за его пределами, в холодной и равнодушной космической пустоте, на Альдеран падала зеленая смерть. Дети молчали, терпеливо ожидая моего решения. Долго. Здесь, на границе мира вне теней, течение времени имело свой ход, так что его у меня было предостаточно, чтобы прогнать все вероятности и выбрать ту единственную, которая давала хоть какой-то шанс на успех. «Я люблю вас. Передайте Ане, что ты там собрался мне передать, а?» Эвин возникла рядом со мной и хищно прищурилась, отчего меня поневоле пробила волна дрожи. Прекрасная и завораживающая в своей чистой ярости, матриарх разума всегда умела нагнать ужаса. А уж после того, как догнала меня на пути восхождения по лестнице Вознесения, я вообще не рисковал с ней спорить. Опасно для отдельных частей тела. Уже не важно, любимая. Лучше глянь, кто решил нас навестить. Сынок, наконец-то, слава силе. Ход конем сработал удачно. Счастливая Аня бросилась обнимать смущенного Кирана, а я обернулся к Каену, Атласу и Соне, внутренне вздохнув от облегчения. Пронесло. Я не смогу остановить этот луч. Ситхи, похоже, со всем умом поехали, если решились сделать что-то настолько убойное. Альдеран уже не спасти. Но, глубокий вдох, и вновь взор к небу, которому осталось существовать считанные секунды реального времени. Иного выхода нет. У меня не хватит сил спасти всех, но Ирана и ее семья должны выжить любой ценой. Они – наше наследие. Что ты задумал, Эвин? Теперь уже Аня встала рядом и, взяв мои руки в свои, с растущей тревогой заглянула в мои глаза, полыхающие звездным светом. Помогу родиться вселенной, конечно. Разящий свет, все еще свет, и он тоже способен созидать Хаэм. Пусть будут новые горизонты. Хорошие названия. Ты все видела, не так ли? Подумал я, погружаясь в сумрак подсознания и вспоминая дочь с ее наказанием. Может быть, в тот момент я был слишком суров с ней. Ведь именно благодаря ее пророчеству род Атран не прервется, тогда как Целестиалы уже история. Или станут ей после моего ухода за предел. Я не позволю тебе сделать это одному. Аня вцепилась в меня мертвой хваткой и откнулась носиком в район ключицы, глухо произнеся туда. «Вместе навсегда, Эвин, в жизни и смерти, в жизни и смерти», эхом повторил я, и, в последний раз взглянув на крайне сосредоточенных детей, говорящихся к чему угодно, слегка улыбнулся. «Передайте Фрису с Джун, что мы будем ждать их, они на верном пути, осталось еще чуть-чуть, последняя ступень к чистому разуму, и мы вновь встретимся, там, за пределом». «Да, отец, а что с нами?» – спросил за всех Киран, встав рядом с Соной и приобняв свою младшую сестру, вновь зашмыгавшую носиком. Каен и Атлас держались лучше, хотя я тоже чувствовал их глубокую тоску и горечь предстоящего расставания. «Ваш путь вверх по лестнице Вознесения только начинается. Перестаньте цепляться за силу, не повторяйте ошибок семьи. Костыли нужны, чтобы научиться ходить, а не летать. И позаботьтесь о Иране с остальными. Там, в новых горизонтах, им будет нужна помощь, чтобы возродить нашу семью из пепла». «Да, разящий свет», — хором повторили мои дети, и почтительно склонились, пока наши сани и фигуры постепенно истаивали в слепящем сиянии зарождающейся звезды, принося самую высокую жертву, на которую только способен чистый разум, и даря шанс на выживание по меньшей мере третьей искры жизни Альдерана. Прежде, чем зеленый луч смерти расколол ядро планеты, и миллиарды оставшихся голосов в ужасе вскрикнули, чтобы в следующее мгновение разом умереть, став звездной пылью в космическом вакууме, и уйти душами на следующий круг перерождения, в сон, который однажды ждет нас всех. Сделав свое дело, звезда смерти покинула отныне мертвую систему Альдерана, а спустя еще сутки на ее границах вышел малый разведывательный фрегат, сверкающий голубыми импульсами ГРИ по всему корпусу. При детальном рассмотрении в его очертаниях слабо угадывались черты звездолета класса «Защитник», о которых уже давно никто ничего не слышал. Но от коррелианского фрегата в нем мало что осталось, не считая модулей памяти, которые везунчик хранил в дань ностальгии по старым временам, когда еще бороздил горизонты космической пустоты неразумной консервной банкой, управляемой волей своей матери, Джун. Она и сейчас была рядом, успокаивая волнение везунчика, пока отец, оставивший свое органическое тело, вышел в открытый космос в форме Кварда, чтобы уже оттуда молча оценить беспорядочное мельтешение осколков некогда цветущей планеты, по чьей-то чудовищной воле превратившейся в мертвое астероидное поле. Дождавшись, пока он вернется, везунчик задраил шлюзы и беспокойством замер, ощутив в задумчивости легкую растерянность отца, хотя, после виденного, ожидал от него совершенно других эмоций, как и Джун, которая подошла к Фрису и, сжав ободряюще руками его плечи, проникновенно спросила: «У него получилось? Похоже на то, точно не могу сказать, послание Кирана дошло урывками. Кажется, они с семьей теперь очень далеко, найти не выйдет при всем желании, даже с нашими возможностями». А Джови просила искать? Нет, на лице Фриса впервые промелькнула улыбка. «Брат, как всегда, в своем репертуаре, и я рад, что он не изменился. Нам будет о чем поговорить, когда встретимся. Возвращаемся обратно. Чтобы достичь предела, нам предстоит много работы. И тебе, Вез. Ну, пап, может, не надо? Мне и звездолетом хорошо. Я сказал, квардами не рождаются, ими становятся. А тебе еще предстоит себе жену искать и новую расу создавать. Давным-давно, в далекой-далекой галактике». Ирана открыла глаза и тут же зажмурилась, прикрываясь ладошкой от яркого солнечного света, бьющего в лицо. Немного проморгавшись, она убрала руку и медленно села, удивленно разглядывая чистое голубое небо и сочную луговую травку поля, на котором она очнулась. «Где я? Что произошло? Ты дома?» Ирана пискнула от испуга и обернулась направо в сторону голоса, увидев молодую и ослепительно улыбавшуюся женщину, протягивающую ей руку помощи. «Госпожа Сона, да, моя дорогая, добро пожаловать в новые горизонты». Сона помогла Иране встать, под локоток удержав пошатнувшуюся девушку за локоток и помахав кому-то вдали, чьи приближающиеся фигуры на фоне сочного лугового разнотравья уже можно было разглядеть. «Эй, сюда, Киран, Атлас». Вскоре мужчины подошли достаточно близко, чтобы Ирану накрыло новой волной узнавания, заставив прижать ладошки ко рту в благоговейном восхищении. «Не может быть, ты...» Сона обвинительно ткнула указательным пальцем в грудь брата. «Где Каена потерял?» «Он сам потерялся», — развел руками Атлас под смешок Кирана, с интересом разглядывающего от чего-то засмущавшуюся Ирану, в груди которой при виде этого молодого мужчины с пронзительными и нисто-голубыми глазами что-то трепетно сжалось. «Ничего, вернется, когда набегается». «Мне тоже поначалу ощущения в голову ударили». «Все это...» Атлас полуприсел и нежно приласкал рукой шелестящую на летнем ветерке луговую травку. «Я скучал». «Я тоже...» Сона сладко потянулась, полной грудью жадно вдохнув свежий пьянящий воздух свободы. «Как думаешь, там, куда ушел отец, тоже такое есть? Вот взойдешь на верхнюю ступень Вознесения, тогда и узнаешь», — строго произнес Киран, к мнению которого Сона с Атласом и даже вспыльчивый Каен всегда прислушивались. «Старший брат, как-никак», — после чего обратил взор к потупившейся Иране и с улыбкой взял ее под руку, уводя за собой. Жизнь продолжалась, и вскоре по всей планете начали приходить в себя остальные разумные, которым повезло избежать смерти в новой вселенной, став той основой, на которой Атран вновь однажды превратятся из клана в галактическую звездную державу, покорившую звезды и познавшую все тайны мироздания. Чтобы однажды подняться на верхнюю ступень Вознесения и уйти за предел, дав начало новому циклу жизни после себя, во славу Атран.